Поняв, что он прав, я все же занял стол, на который он указал, и снова задумался. Проведя 13 лет на Северном полюсе, я действительно практически ничего не знал о континенте. В плане, мне не были знакомы местные блюда, традиции и этикет. И все это могло стать проблемой, которую, в идеале, следует решить еще до того, как я покину Юбаа. Правда, как это сделать? Забавно, но ответ нашелся быстро. Во многом из-за того, что он сам подошел к столу и, опустив на него поднос с едой, уселся напротив, оторвав взгляд от еды, которая, кстати, выглядела и пахла весьма и весьма недурно, я посмотрел на Тома. Это Баа, заметив мой взгляд и, по-видимому, приняв его за вопрос о названии блюда, пояснил парень. Если проще, пирожки, которые, не подумай, не названы в честь города, просто так совпало, и его понесло. В течение следующих 20 минут я слушал длительный монолог парня, в большинстве своем посвященный местной кухне. Честно говоря, в какой-то момент я даже пожалел о своем желании узнать побольше. Лежа в кровати, я размышлял. Несмотря на желание узнать побольше о местных традициях и этикете, я узнал лишь о еде. Серьезно, за то время, пока мы обедали, Тома умудрился назвать практически сотню разных блюд, попутно описав, как они выглядят, из чего их готовит и, разумеется, какие они на вкус. И если поначалу, будучи голодным, я внимательно слушал парня, то вот потом, хаем, вырвавшись из раздумий, я поднялся с кровати и подошел к окну. Уже стемнело, а значит, мне необходимо покинуть таверну и реализовать то, о чем я помышлял еще утром. Вот только было две проблемы. Первая, покинуть таверну через главный вход невозможно, так как сейчас там практически все члены экипажа, включая капитана Хитаа, которая моих планов явно не оценит, и Юаки. Но, казалось бы, если ты не можешь выйти через главный вход, воспользуйся альтернативой. И таковая, к счастью, имелась. Правда, вот тут вырисовывалась вторая проблема. Этим вариантом было окно, находившееся в моей комнате. А вот сама комната была на втором этаже, и просто так выбраться отсюда, задачка не самая легкая. Конечно, можно было бы просто выпрыгнуть отсюда, но, скажем так, я не совсем уверен в том, что приземление выйдет удачным. С другой стороны, напротив окна не было ничего, даже маленького деревца, по которому я бы смог спуститься. Еще одним вариантом было воспользоваться гениальным лайфхаком из прошлой жизни и соорудить себе канат из простыней, да вот только таковых не было. Вернее, были, но я не то чтобы уверен в их качестве, как и в качестве самой идеи. Пекло. Осознав, что в итоге вариант у меня только один, прошипел я. Подойдя к окну, я осторожно выглянул на улицу и, убедившись, что там никого нет, глубоко вздохнул. В следующий миг я перелез на другую сторону и, ухватившись за подоконный выступ, повис в воздухе. Однако, повисев так всего секунду, я расслабил руки и устремился к земле. К счастью, приземление выдалось удачным, и я ничего не сломал, несмотря на опасения, которые испытывал ранее. Теперь, оказавшись на темной улочке, я направился в сторону магазина Нии, путь до которого умудрился запомнить. Правда, перед тем, как выдвинуться туда, я сделал небольшой крюк, дабы избежать любой встречи с кем-то из членов экипажа. 36. Разведка. Совершив приличных размеров крюк, я устремился в сторону штаба огневиков. Ночная улица, слабо освещенная мерцающими факелами, была по-своему прекрасна. Не знаю, что именно, но было в ней что-то магическое, заставлявшее меня позабыть о времени и просто наслаждаться звуками ночи. И все же длилось это недолго. Добравшись до магазина Нии, я осмотрелся по сторонам. Мне нужно было найти возвышенность, желательно лишенную света факелов. И, к счастью, таковая нашлась довольно быстро. В десятке метров от магазинчика стояло еще одно здание, возле которого покоились несколько ящиков. Бегло оглянувшись, я поспешил подойти к ним и, положив руку на ближайший, задался вопросом, а смогу ли я с их помощью попасть на крышу? Ответ был прост – смогу. Здание было не очень высоким, вследствие чего несколько ящиков, расположенных подобно ступеням, предоставляли мне идеальную возможность взобраться наверх. Недолго думая, я поднялся на первый, затем на второй и, как следствие, на третий. Оказавшись на нем, я поднял руки вверх и ухватился за карниз, так, кстати, являвшийся практически прямым. Вот только тот факт, что он был деревянным, немного пугал, из-за чего я на мгновение замялся. Фух, шумно вздохнув, я сосредоточился на простой мысли. Отступать поздно. Покрепче схватившись за карниз, я медленно поднял одну ногу, а после, примерно через секунду, вторую. Делалось это с одной целью – убедиться, что дерево не сломается под моим весом. И, к счастью, оно не сломалось. Убедившись в надежности, я вернул ноги на ящик и, слегка присев, при этом продолжая держаться руками за карниз, оттолкнулся от поверхности. Оказавшись на крыше, я поспешил занять лежачее положение и пополз в сторону края, с которого открывался вид на штаб огневиков. Достигнув нужного, я приподнял голову и принялся наблюдать за тем, что происходит на вражеской территории, вернее, на той части, которую было видно с крыши, а таковой была примерно треть. Я отчетливо видел сооружения, которые там находились. Была арена, вероятно, для тренировок и спаррингов, пара больших зданий и одно небольшое. А еще мне открылись две вышки, на которых в данный момент находилось по одному воину огня. И, что уж скрывать, это было откровенно дерьмово. Но не успел я посетовать на неудачу, как моему взгляду открылась следующая картина. Во двор неожиданно выбежало несколько воинов, а после еще и еще. Если не ошибаюсь, суммарно там набралось 12 человек, которые ныне неподвижно стояли, словно бы в ожидании кого-то или чего-то. И, как показали дальнейшие события, я был прав. Примерно через минуту к ним из маленького здания вышел человек. Из-за ночи и приличного расстояния мне было сложно рассмотреть его, но я точно видел черный плащ, больше походивший на пальто, и длинные волосы. Ли, поджав губы, прошипел я. Мужчина, оказавшись напротив подчиненных, несколько раз взмахнул рукой, вероятно, что-то им объясняя. Затем, когда все воины синхронно кивнули, он развернулся и, к удивлению, направился к выходу с территории штаба. Но так как выход был нацелен на то самое здание, крышу которого я оккупировал, мне пришлось резко опуститься и полностью прижаться к поверхности. Сложно сказать, сколько времени я провел в таком положении, но точно можно заметить, многое было обдумано. То маленькое здание, вероятно, является местом обитания командующего Ли, и, скорее всего, именно там находится мой меч. И, судя по тому, что я увидел, сейчас у меня есть возможность этот самый меч забрать обратно. Медленно подняв голову, я оглянулся по сторонам и, не заметив никого на улице городка, снова обратил свой взор к штабу. Правда, лучше бы я этого не делал. Идея отправиться забирать меч вмиг разбилась о нескольких огневиков, которые в этот момент стояли посреди тренировочной площадки. К тому же, еще двое, ранее стоявшие на вышках, также никуда не исчезли, и пекло, выргнулся я, осознав, что все равно не смогу проникнуть внутрь. Вернее, проникнуть то смогу, но вот потом. Потом меня просто прикончит. Нет, очевидно, действовать нужно иначе и, желательно, с помощью. Для начала нужно понять, куда отправился ли отряд, следовавший за ним, а уже после можно разобраться со всем остальным. Медленно отползая от края, я поспешил покинуть крышу и вновь очутился посреди тускло освещенной улочки. Осмотревшись по сторонам, я попытался понять, куда же мог отправиться ли, и, к сожалению, ответа на этот вопрос не нашлось. Но там, где нет ответа, всегда найдется место интуиции. Он был на корабле, когда изъял мой меч, и существует вероятность, что сейчас он вновь отправился в порт, чтобы выйти в открытые воды. И если эта догадка верна, мне необходимо идти. Эй, стоять! Неожиданно позади раздался мужской выкрик. Как только я услышал его, страх охватил мое тело. Нервно сглотнув, я медленно обернулся к источнику звука. Как будто в насмешку, ко мне приближались два воина огня, которых я раньше не видел. Вероятно, причина этого заключалась в том, что они шли не со стороны штаба, а, по всей видимости, патрулировали окрестности. «Ты еще кто такой?» Подойдя ближе, спросил второй мужчина, при этом демонстративно приподняв правую руку, как бы добавляя: «Один неверный жест, и ты покойник». Его напарник, по виду более расслабленный, совершил еще один шаг вперед и, слегка наклонившись, усмехнулся. «Какая нация?» – поинтересовался он, вглядываясь в мое лицо. И если мгновением ранее я не знал, что мне делать и куда бежать, то теперь в голове возникла идея, а вместе с ней и надежда на благоприятный исход. В очередной раз сглотнув, я постарался скрыть сомнение и, что уж таить, страх под маской спокойствия. «Огня», — твердо ответил я, здраво рассудив. моя внешность и так наталкивает на определенные выводы, и в данной ситуации это мне только на руку». Хаем, услышав ответ, протянул второй огневик, ранее поднявший руку. «Огня, значит?» – задумчиво уточнил он, следом улыбнувшись и взмахнув рукой, в результате чего в меня полетела небольшая струйка огня. Среагировав моментально, я взмахнул ей наперекор, погасив пламя. «И правда, увидев это», — продолжил мужчина, — «ты уж прости, малец, но я должен был проверить», заметив недоумение, а вместе с ним и страх, все же вырвавшийся из-под маски напускного спокойствия, пояснил он. «Да, я все понимаю», — поспешил ответить я, мысленно задавшись простым вопросом. «А что, если бы на моем месте был не маг?» «Ладно, Зен», — на сей раз заговорил мужчина, ранее изучавший мое лицо, — «не пугай парня», — посмотрев на напарника, произнес он. «А ты ответь, что делаешь здесь в такое время?» Его взгляд вернулся ко мне. Мозг судорожно соображал, что же ответить, и что ты делаешь в городе. Неожиданно, не дав мне ответить на первый вопрос, поинтересовался второй мужчина, названный Зином. «Где твои родители?» Он шагнул в мою сторону. «Простите», резко поклонившись, перебил его я. «Я поссорился с матушкой и убежал, а теперь, пользуясь тем, что они не видят моего лица, я фальшиво всхлипнул, потерялся и не знаю, как мне вернуться». Судя по молчанию, последовавшему за этим, огневики либо удивились, либо готовились меня прикончить. К счастью, победил первый вариант. «Потерялся?» – поинтересовался непредставленный мужчина. «Ох, это плохо. Ты помнишь, где вы остановились?» По-прежнему смотря вниз, я слабо кивнул. «А это уже лучше», – на сей раз произнес Зен. «Но прежде, чем отвезти тебя», – он выдержал короткую паузу, – «как зовут твоих родителей?» «Не сочти за грубость, но в этих краях, я понимаю», – в очередной раз он был прерван. Подняв голову и взглянув на своих собеседников, к этому моменту успокоившихся, я задумался над тем, что ответить. Мои познания в именах страны огня были крайне паршивы, а потому я решил действовать в наглую. «Отца зовут Ли, а маму Мэй», — ответил я, на мгновение замолкнув. «Мы прибыли сюда из столицы, так как отцу поручили какое-то дело, но...» «Достаточно», — прервал меня Зен. «Полагаю, тво...» Не успел он закончить, как второй мужчина прыснул от смеха. «Что-то не так, Киту?» Взглянув на своего товарища, уточнил Зен. «Не еет», — протянул в ответ мужчина. «Просто задумался, его отца зовут прямо как нашего командира», — с тихим смешком произнес он, заставив второго мужчину закатить глаза, как бы говоря: «Агни, за что мне такой идиот в напарниках?» К счастью, столь глупая ситуация мне помогла, и вопрос, который так и не был задан, забылся. «Ладно», — вновь посмотрев на меня, начал Зен, — «где вы остановились?» И вновь я задумался. Называть таверну, в которой мы остановились, безумие. Однако альтернативы я не знал, что лишь усложняло мое положение. Слегка склонившись, вопросительно протянул мужчина. «А, да», неуверенно начал я. «Мы остановились в...» Я оглянулся по сторонам, возле порта. «Там небольшое здание, напротив которого таверна и...» «Вот, знаешь, что это за место?» Взглянув на Киту, спросил Зен. Услышав вопрос, мужчина на мгновение задумался и, казалось бы, вот и конец моей славной лжи. Однако, к моему удивлению, он кивнул и ответил. «Да, вроде бы», — произнес он, задумчиво потерев подбородок. «Но ты не забывай, что я здесь немногим больше тебя и не совсем уверен, но вроде понял, о чем идет речь, да». Осознав, что оба огневика здесь не так давно, я чуть расслабился. «Знаете, если вы покажете мне, в какой стороне порт, я смогу сам вернуться», — произнес я, надеясь избавиться от их компании. «В какой стороне?» — переспросил Киту. «Так это тебе вон ту». «Стой», — прервал его Зен. «Сейчас там командующий Ли, и, он посмотрев на меня, лучше тебе немного подождать». Склонив голову на бок, я хотел было спросить почему, но «это да», — протянул Киту. «Командующий в последние дни сам не свой, мало ли как отреагирует. Хотя он также посмотрел на меня, если ты из столицы, то твои родители, должно быть, аристократы». Не успел я что-либо ответить, как раздался смешок со стороны второго огневика. «Ага, как же», — произнес он, — «посмотри на его одежду, небось такой же, как и мы», — добавил он с легкой улыбкой. Увидев это, я удивился. Мгновением ранее он казался мне чрезмерно серьезным, а теперь, сложно. «Ха», — усмехнулся в ответ Киту. Может, напомнить тебе, что принц Лутен также одевается. В течение следующих нескольких минут они говорили между собой, обсуждая жизнь во дворце и членов королевской семьи. И, не скрою, мне было интересно, да вот только, я не сильно понимал, кто есть кто. Да и к тому же, большая часть их разговора касалась каких-то незначительных мелочей. «Кстати, а как тебя зовут-то?» Неожиданно, взглянув на меня, спросил Зен Си. Практически сразу ответил я, но быстро прервался. Назвать свое настоящее имя – идея не лучшая. Сид, осознав, что первую часть уже все равно назвал, закончил я. «Сид?» – переспросил Киту, приняв задумчивый вид. «Необычное имя», – констатировал он, следом ухмыльнувшись. «Но, признаю, звучное». Я в ответ неловко улыбнулся, молясь всем богам этого мира лишь об одном. Поскорее бы они оставили меня. Но, к сожалению, этого не происходило, и тогда я решил действовать. «Простите, я прервал их разговор. А долго еще этот, командующий, будет там?» «Хаэм», задумчиво протянул Зен. «Наверное, он уже на корабле», вопросительно посмотрев на товарища, произнес он. Ответом ему стал согласный кивок. «Правда, меня он уже не сильно интересовал. Куда важнее было то, что моя догадка оправдалась. Ли, судя по всему, покинет город. А если это так, все, что мне осталось, как-то пробраться на территорию штаба и вернуть себе меч. Вот только, в таком случае, я могу идти?» — вновь спросил я. «Ну, думаю, да», — пожав плечами, ответил Китуи, взглянув на Зина и получив в ответ согласный кивок, продолжил. «Порт в той стороне, Сид», — он махнул рукой в нужную сторону. «Только будь осторожнее, по ночам здесь всякое бывает». Благодарно кивнув, я поспешил попрощаться и удалиться, имея перед собой новую задачу – как-то добиться помощи в моем плане. Несмотря на то, что Ли и добрая часть огневиков покинули штаб, там по-прежнему остаются воины, и в одиночку мне с ними не справиться. 37. План. Покинув двух воинов огня, которые меня задержали, я направился в сторону таверны, где мы остановились. По пути туда я размышлял о том, как же мне быть и что вообще делать. Очевидно, что в одиночку проникнуть на территорию штаба не получится, но и с чьей-то помощью это будет сложно. Даже если учитывать тот факт, что ли некоторая часть штата огневиков покинули город, там по-прежнему осталось по меньшей мере 10, а то и больше человек, что повышает сложность моей задачи в десятки, если не в сотни раз. С другой стороны, в голове мелькают воспоминания о разговоре с одним из матросов, который рассказывал о том, как обзавелся шрамом и впервые встретился с Ли. Если мне не изменяет память, в тот раз они предлагали огневикам выпить, и, кто знает, возможно, в этот раз, когда командующий отсутствует, они, Син. От размышлений меня оторвал Тома, в этот момент стоявший неподалеку от входа в таверну. Взглянув на него, я уловил легкую напряженность, отразившуюся на его лице. Подойдя ближе, я остановился и, склонив голову на бок, виновато почесал затылок, заранее понимая, что будет дальше. «Не объяснишь, где ты был?» Шагнув в мою сторону, начал парень. «Почему, постучавшись в твою дверь, я обнаружил, что она открыта, а тебя нигде нет?» Услышав последние слова, я цокнул. «Пекло, а ведь я знал, что что-то забыл». Практически беззвучно посетовал я. «Что-что?» Оказавшись в метре от меня, уточнил Тома. «Что ты говоришь, а?» «Я не слышу». Устало вздохнув, я взглянул на него и, на мгновение выдержав серьезную мину, показал ему язык, следом бросившись на утек. Парень, как я и ожидал, побежал следом за мной, не забывая при этом выкрикивать не самые приятные фразы, большая часть которых напрямую сводилась к боли в одном месте. «Имха», забежав в переулок и заметив перед собой высокий забор, я обреченно выдохнул и обернулся к Тома, остановившемуся в нескольких метрах от меня. Он тяжело дышал, а его глаза говорили лишь об одном. «Мне нужно бежать». «Да вот некуда, а потому, дипломатия». «Да ладно тебе, друг», фальшиво хихикнув, заговорил я. «Ну подумаешь, пошел прогуляться. Делов-то». Парня мои слова не тронули, и он медленно зашагал ко мне. «Ага, прогуляться», прошипел он, вскинув руку. Практически сразу после этого с земли оторвался маленький камушек. «А теперь ответь честно, ты ведь хотел вернуть меч?» Остановившись, я посмотрел на камень, а затем медленно вернул взгляд ко мне. «Я и забыл, что он маг земли», проскочила мысль в моей голове. «Ну», протянул парень, по-видимому, устав ждать ответа. «Допустим», все же произнес я, отступив назад и облокотившись об стену. Только я не хотел его вернуть, прикрыв глаза, продолжил я. Вернее, хотел, но не сегодня. Сегодня я просто проверял обстановку, и, усмешка сорвалась с губ, она крайне паршивая. Стоило мне закончить, как до моего слуха донесся глухой удар. Открыв глаза, я взглянул на камень, ранее паривший в воздухе, а после и на Тома, лицо которого приняло задумчивый вид. С самого начала было очевидно, что вся эта беготня – фикция. Он просто хотел отойти подальше от лишних ушей и обсудить то, что интересовало его не меньше, чем меня. Точнее, он не хотел проникать в штаб, но сама мысль об этом его явно будоражила, ровно как и корежило чувство вины, вызванное утратой моего меча. Ну и, вероятно, сюда также можно вписать ненависть, ведь погиб член экипажа, а это паршивое, значит, едва уловимо произнес он, вновь посмотрев на меня, и насколько, в его тоне мелькнуло сразу несколько эмоций: интерес, страх, переживание и, если не ошибаюсь, желание помочь. Впрочем, последнее вполне может оказаться порождением моих личных желаний. «Прилично», — ответил я, оторвавшись от стены и направившись к парню. «Судя по всему, Ли и еще 12 человек покинули город», — произнес я, на мгновение выдержав паузу. «Но даже так в их штабе осталось как минимум 10 человек, а вероятнее, больше». Тома, услышав это, слабо покивал. «И впрямь паршиво», — согласился он, следом продолжив. «Но если Ли и остальные ушли, задача явно стала легче», — он прикусил губу. «В теории, если бы мы смогли как-то отвлечь их и выманить с базы. А вы чего это тут, парни?» Неожиданно в подворотне раздался мужской голос. Взглянув за спину вздрогнувшего парня, я заметил одного из матросов, которые были на судне. Это был мужчина, на вид лет 40, с темными волосами и загорелой кожей. В руке у него был деревянный стакан, вероятно, наполненный чем-то алкогольным. Он стоял на входе в наш закоулок и, слегка сощурив глаза, ожидал ответа. «Блядь!» – неожиданно выругнулся Тома, следом обернувшись. «Канг, я же просил не делать так!» – жестикулируя руками, прокричал парень, чем вызвал ухмылку на лице мужчины. «А чего так реагируешь?» – спросил он, направившись в нашу сторону. «Небось задумали что, а?» – он сделал щедрый глоток из кружки. «Иначе я не понимаю, что вы тут забыли, да еще и наедине!» «Ой, да заткнись ты уже!» – вновь воскликнул мой друг, шагнув к Кангу и попытавшись выхватить выпивку из его рук. «А ну отдай, отдай по-хорошему, блять!» С легким недоумением, которое граничило с весельем, я наблюдал за картиной, что мне открылось. Парень пытался выхватить кружку из рук мужчины, ловко ускользавшего от него каждый раз. Правда, в какой-то момент Тома это наскучило, и он, усмехнувшись, отступил назад и взмахнул рукой. Слабо, поймав левой рукой небольшой, но явно увесистый камень, который отправил парень, заключил Канг. «И вообще, нихер камнями швыряться». Заметив, как Тома вновь открыл рот, дабы продолжить эту полушутливую перепалку, я картинно покашлял, привлекая к себе внимание. Услышав это, оба земельника синхронно повернулись ко мне и окинули вопросительными взглядами. «Я, конечно, извиняюсь, но у меня тут как бы проблемы», с напускным раздражением произнес я, надеясь на то, что это их вразумит. И, как показала практика, это сработало. Тома, шлепнув себя по лицу, бросил гневный взгляд на Канга, как бы говоря: «Ну вот, снова ты меня отвлек», а после посмотрел на меня. «Если ты не против, мы могли бы привлечь этого громилу», он кивнул на мужчину. «Вдвоем мы явно не осилим, Син». Услышав его предложение, я на мгновение задумался. Было очевидно, что парень прав, но привлекать кого-то, кому я недостаточно доверяю, это было сомнительно. Во-первых, не громилу, Канг дал ощутимую затрещину Тома, в результате чего тот схватился за голову и зашипел. А во-вторых, он перевел взгляд на меня, привлечь к чему, и вновь я предстал перед выбором. Если расскажу ему, имею шанс получить помощь, но также существует вероятность того, что он доложит об этом капитану либо Юаки, и тогда пообещай, что никому не расскажешь. Отпустив свою голову, вклинился в разговор Тома. Канг, вновь посмотрев на парня, согласно кивнул. «Ему можно верить, Син», он взглянул на меня, «маги земли всегда держат слово. Стоит ли говорить о том, что это утверждение вызвало во мне лишь одно чувство, недоверие, вследствие которого я скептически изогнул бровь и вновь посмотрел на мужчину. Привлекать его к этому делу не хотелось от словосочетания «аватар вернулся», но иного выбора и впрямь не было. «Ладно», обреченно вздохнув, ответил я. «Канг, верно?» На всякий случай уточнил я и, получив очередной кивок, продолжил. «Я хочу вернуть меч, который забрал командующий Ли». Посвятив Канга в свои планы, я ожидал чего угодно, но только не этого. В подворотне, ранее занимаемой нашим трио, собралось примерно 6 человек. Все они, за исключением меня и, думаю, так можно сказать, Тома, были бывалыми моряками, которые в данный момент распивали местный аналог пива и думали, как бы мне подсобить. Маги Земли всегда держат слово. Слова друга невольно всплыли в голове, вызвав на лице нервную улыбку. Слово, может быть, они и держат, да вот только не прочь привлечь к помощи пару-тройку друзей да знакомых. Но да ладно, главное, что ни капитан, ни торговец не знают о том, что мы тут замышляем. А если верить словам последних пришедших, они вовсе уже ушли спать, тем самым даровав мне относительное спокойствие. Не, ну если ты так хочешь, то можно, конечно, вырвавшись из размышлений, я посмотрел на низкорослого мужичка лет этак 35 по имени Жон. Но только не забывай, что они тоже не пальцем деланные. Да херовый палец, скажу я тебе, ответил ему другой матрос. Забросаем камнями, да дело с концом. Он захохотал, следом глотнув пиво. А если не помрут, так добьем и все. Звучит-то хорошо, да вот только ты забываешь, на сей раз заговорил Канг, нам сюда еще не раз ворачиваться. А если мы тут сейчас бойню устроим? Он покачал головой. Оторвав от него взгляд, я посмотрел на мужчину, также присутствовавшего здесь, но за все время не проронившего ни слова. Это был тот самый матрос, который поведал нам историю о командующем Ли пасмурной чайке, принадлежавшей его другу. Он сидел в стороне и большую часть времени смотрел в землю, изредка бросая взор на меня. «Ну а ты что скажешь, Мит?» К тому самому человеку обратился Жон. «Сможем помочь пацаненку, али как?» Вышеназванный матрос ответил не сразу. Услышав вопрос, он вновь посмотрел на меня, но по его глазам было видно, что он о чем-то задумался. Затем он сделал щедрый глоток выпивки и, прикрыв глаза, вздохнул. «Если изгоя нет, то можно что-то придумать», многозначительно изрек он, потянувшись к шраму, укравшему его лицо. «Его нет, я лично видел, как он покинул штаб и отправился в порт», тут же включился в разговор я. «К тому же, мне встретились два огневика, которые, братцы», неожиданно меня перебил еще один матрос, которого звали Рюк. «А помните, как годика этак полтора назад мы конфискованный груз вытаскивали? Все, включая меня и Тома, обратились к нему. А как же забыть?» Со смешком ответил Канг. «Да, славно мы их тогда нагрели». Эти слова вызвали у меня неподдельный интерес, и я окинул взглядом всех собравшихся. «Так что, может и тут сработает?» С ухмылкой спросил Рюк. «Вряд ли», ответил Мит, лицо которого напряглось, а кулаки сжались. «Когда мы в последний раз позвали пить местных огневиков, я обзавелся этим шрамом и потерял друга». Блядский изгой, буквально выплюнув последние слова, он сделал глоток из кружки. «Этот хер так тут всех надрессировал, что...» «Ой, я тебя умоляю», — перебил его Жон. «Изгоя-то тут нету, а огневики, судя по рожам, которые видел, все те же. А там уж я тебя уверяю, только командование уйдет, как эти бравые вояки снова распиздяями станут». Сразу после этих слов раздался гогот, и, не скрою, меня это тоже улыбнуло. Вот только я не совсем понимал, что именно они хотят сделать. Тома, судя по виду, тоже не был в курсе, а потому задал вопрос. «Так, а какой план-то?» — поинтересовался парень, и понеслось. Как оказалось, полтора-два года назад эти самые матросы умудрились КХМ потерять груз в одном из оккупированных городков, а груз был ценным, вот им и пришлось выкручиваться. Будучи знакомыми с некоторыми огневиками, они закатили пьянку, в результате которой накачали всех их местной версией снотворного. Ну а когда они заснули, быстренько обнесли склады и поспешно покинули город. И здесь, в Юбае, они предложили провернуть то же самое. Идея-то неплохая, только вот где гарантия, что все пойдет как надо, задумчиво произнес Мит. Даже если изгоя и впрямь нету, а его подчиненные остались все такими же распиздяями, то далеко не факт, что мы сумеем сообразить все за один день. За один не управимся, это верно, поддержал его Жон. Но так и мы тут не на один день, добавил он с негромким смешком. Завтра займемся подготовкой, цепаним и не ее порошочку, а там, послезавтра, под вечер-то все и устроим. На мгновение повисла пауза. Если все пойдет по плану, как заснут, надо будет собираться и валить отсюда, а ты, он посмотрел на меня, заранее вещички собери и вынеси за черту города, чтоб, забрав меч, не возвращаться, а сразу уйти. В ответ на это я неуверенно кивнул. Честно говоря, мне все еще кажется, что этот план не сработает, но, удача попаданца, да, а как с капитаном быть? Задался вопросом Канг, заставив задуматься всех. Ну, поставим его перед фактом, ха, с весельем ответил Жон, следом опустошив свой стакан. 38. Необходимость. Имха. Тяжелый вздох, пожалуй, именно он лучше всего характеризовал то, что я испытывал в данный момент. Разговор в переулке, состоявшийся больше суток назад, привел к тому, что мы начали реализовывать план, предложенный одним из матросов. Следующим днем члены экипажа отправились на поиски всего, что было необходимо, попутно наладив контакты с некоторыми воинами огня, которые встретились им на пути. Как выяснилось, Жон оказался полностью прав, и стоило командующему покинуть город, как они тут же начали вести себя так, словно, неважно, собрав все, что нужно, они отправились готовить судно к скорому отплытию. А сразу после того, как весь груз оказался на борту, ко мне пришел Канг и сообщил, что у них все готово и уже вечером сегодняшнего дня мне предоставится возможность попасть в штаб огневиков. Правда, перед тем, как в очередной раз тащиться в сторону Онова, я собрал все свои вещи и вынес их за черту города. Причина этому была проста. Если все сложится хорошо, то, забрав меч, я сразу же покину это чудесное место и отправлюсь в дорогу. Но это будет потом, а в данный момент я сижу в небольшом переулке и жду сигнала о том, что можно приступать. Правда, есть небольшая проблема. Син, все готово, неожиданно я услышал голос Тома, который подошел ко сзади. Обернувшись, я взглянул на парня, слова которого одновременно радовали и, к сожалению, добавляли проблем. Кивнув в сторону главных врат, которые прекрасно виделись из места засады, я сообщил другу о двух огневиках, что так стояли. Дерьмо. Заметив их, прошипел Тома и вернулся взор ко мне. Что теперь делать? Поинтересовался он, явно растерянный таким поворотом событий. Что ж, не скрою, я испытывал схожие чувства, и все же отступать было поздно, а значит, нужно импровизировать. На моем лице возникла улыбка, вызванная планом, что сформировался в голове. Вновь взглянув на огневиков, я поспешил поделиться своей задумкой с Тома. «А, помогите!» Крича от боли и прихрамывая на левую ногу, я устремился к тем самым огневикам. Они, заметив мое приближение, насторожились и вскинули руки, явно готовясь к любым неожиданностям. «Вот только, Сид?» — с недоумением спросил один из них, заставив меня замереть. Только сейчас, оказавшись практически возле них, я сумел разглядеть их лица. Это были Зен и Киту, которых я повстречал в момент первой вылазки. Они, осознав, что перед ними уже знакомый юнец, опустили руки и поспешили подойти ко мне. «Что случилось? Ты ранен?» Подхватив меня под руку, поинтересовался Киту. Зен же в ответ на эти слова закатил глаза, как бы говоря, «А ты что, сам не видишь?» Сразу после этого он поспешил включиться в разговор, сводившийся к всего одному вопросу. «Где это случилось?» «Там», махнув в сторону переулка, в котором сидел ранее, ответил я. «Не знаю, что случилось, но, кажется, на меня кто-то напал». «Ох, говорили же мы тебе, не броди тут в одиночку», с легким раздражением ответил Зен, следом обратившись к товарищу. «Идем, проверим, кто это был, а ты», он посмотрел на меня, не в обиду, «но пойдешь с нами». Услышав его слова, я болезненно прикусил губу. Изначально мой план был таким. Подойдя к воинам, я продемонстрирую им тот факт, что сам огневик, и сумею натравить их на врага, в результате чего они покинут пост и я смогу проникнуть внутрь. Но теперь, получив приказ идти с ними, все изменилось. «Сильно болит?» – спросил Киту, когда мы приблизились к переулку. Изображая хромоту и стоны, я робко кивнул. В мыслях же я гадал, что произойдет дальше. Тома должен был уйти сразу, как в эту сторону отправятся воины огня, но, агрх, неожиданно раздался хрип, принадлежавший Зину. Взглянув на него, я увидел, как он опустился на колени и схватился за живот. Не успев осознать, что случилось, я вновь услышал хрипение, на сей раз принадлежавшее Киту. Схватившись за живот, он согнулся и медленно опустился на колени, при этом тяжело дыша. Оторвав взгляд от этой картины, я посмотрел вперед и увидел Тома, вышедшего из тени. Его рука была приподнята на уровне груди, а лицо украшала усмешка. Он медленно шел в нашу сторону, и я наконец понял, что случилось. Парень воспользовался магией земли, чтобы вывести огневиков из строя. Всегда хотел это сделать. Подойдя ближе, насмешливо произнес он и посмотрел на меня. «Теперь путь свободен, Син», — с улыбкой добавил он. «Однако, Си-Ин», — с характерным хрипом протянул киту, поднявший голову и посмотревший на нас. «Кака». Закончить он не успел. Тама, взмахнув рукой, послал в его голову приличного размера булыжник. Эта картина вызвала во мне самые негативные чувства, по большей части вызванные тем, что погибший был добр ко мне. «Суууки». На сей раз прошипел Зен, с трудом поднявшийся на ноги и взмахнувший рукой, с которой тут же сорвалось пламя. «Вы, я убью вас». Хаотичные струи пламени озарили ночной переулок, практически задев Тама. «Пекло», — протянул я, посмотрев на парня. «Беги, я справлюсь». Услышав мой выкрик, он согласно кивнул и поспешил скрыться в глубине переулка. «Ха-ха, вот как ты отплатил, Си-Эн», — одарив меня взглядом полным ненависти, с холодом произнес Зен. «Я не хотел этого», — сглотнув, ответил я и сделал шаг назад. Осознание, что мне придется убить его, отозвалось болью в груди. И все же это было необходимостью, ведь если не так, то... Поток пламени, посланный моим противником, прервал мои мысли. Взмахнув рукой наперекор, я затушил огонь и в следующий миг послал в него огненный шар. Было очевидно, что наш поединок нужно закончить как можно быстрее, во избежание лишних проблем и шумихи, которые могут последовать. Перехватив мою атаку, Зен полностью отразил ее. «Вот только, прости», — прошептал я, успев за это время подобраться практически вплотную. Огневик, лишенный обзора моим фаерболом, не ожидал подобного. С силой ударив его по колену, я схватил его левую руку и вывернул, в результате чего его ладонь, с которой вырвалось пламя, оказалась направлена вверх. Сразу после этого я схватил за его голову и, щелчок, повернул ее, оборвав его жизнь. В ночном переулке вмиг стало тихо. Я стоял, по-прежнему держась за его голову, и старался сдержать рвотный позыв. Не знаю, кто говорил о том, что после первого убийства это входит в привычку. Наверное, психопаты. Было тяжело, даже невыносимо, но это было необходимостью. Расслабив хватку, я позволил мертвому телу упасть на землю и оглянулся по сторонам. К счастью, в переулке никого не было, и теперь, избавившись от преграды, я мог перейти к главному событию ночи. Подойдя к главному входу в штаб, я на мгновение остановился. Как и планировалось, практически все огневики ушли пьянствовать, но Киту и Зен остались. Возможно, помимо них, нашелся кто-то еще, решивший остаться на посту. Глубоко вдохнув, я протянул руку вперед и приоткрыл дверь, ведущую на территорию воинов огня. Ступив туда, я осмотрелся по сторонам, но, так никого и не заметив, продолжил путь к тому самому зданию, из которого ранее выходил командующий Ли. Не знаю почему, но возникло неприятное предчувствие, что все это – ловушка. Слишком тихо было вокруг, на моем пути не было никаких преград, за исключением двух уже мертвых огневиков, и даже глава этого места ушел. Было страшно, но, вспоминая прошлую жизнь, в голове всплыла забавная поговорка: создавая совпадение, Бог сохраняет анонимность. Возможно, кто-то из местных богов или великих духов решил помочь мне. Подойдя ко входу в здание, я снова остановился. Правда, всего на секунду, а после, открыв дверь, прошел внутрь. «Ну точно лового злодея», — практически беззвучно произнес я, когда приподнял правую руку и, создав над ней огонек, осмотрел по сторонам. Внутри было мрачно, всюду висели атрибуты нации огня и оружия, от простеньких кинжалов до вызывавших трепет мечей, выполненных столь искусно, что дух захватывало. Следуя по коридору, я пытался отыскать свой меч, но, как назло, его нигде не было видно. И, как оказалось, всему виной был тот факт, что он лежал на столе в кабинете командующего, до которого я добрался примерно через пару минут после того, как вошел в здание. Сам кабинет, к удивлению, был небольшим и не выглядел так, словно его занимает местная шишка. Напротив окон стоял письменный стол без излишеств, по бокам стояли шкафы и нечто вроде софы, выполненной в алых тонах. В общем, да, было довольно простенько, но мне это даже нравилось. Подойдя к столу, я посмотрел на свой меч, лежавший в самом центре. В голове снова мелькнула мысль о том, что все это ловушка, Но, нет, когда я дотронулся до него, в кабинет никто не ворвался, ничто не взорвалось и вообще было тихо. Неожиданно загорелись свечи, висевшие на стенах. А я все ждал, когда же ты появишься. Позади меня прозвучал мужской голос. 39, командующий, а я все ждал, когда же ты появишься. Голос, раздавшийся позади, был глубоким и теплым, подобно пламени свечей, которые загорелись секундой ранее. Мои глаза, по-прежнему смотревшие на меч, лежавший на столе передо мной, сузились, губы сжались в тонкую линию, а по спине пробежали мурашки. Так и знал, что это ловушка, сухо произнес я, желая обернуться, но не имея сил сделать это, тело не слушалось, словно понимая простую истину. Человек, находившийся позади, охотник, я, глупый заяц, посмевший забрести в его угодья. Ответ на мои слова последовал не сразу, да и едва ли глухой смешок можно принять за оный. Я думал, что вы на корабле, вновь заговорил я, желая понять, где же ошибся. На корабле, с напускным удивлением в голосе уточнил ли, вряд ли. Как видишь, я здесь, вновь раздался негромкий смех. Но признаюсь, я действительно был в порту, ведь твое присутствие в городе было очевидным. Он выдержал короткую паузу. Можно сказать, что я просто решил поиграть с тобой, Син. Услышав собственное имя, я нервно сглотнул. Скажу честно, ступив на палубу того корабля, я сразу же понял, что ты там, продолжил мужчина. Думаю, ты даже был в той самой каюте, и, полагаю, я мог бы найти тебя, просто проведя тщательный обыск. Он на мгновение замолчал, но потом я увидел меч и подумал, зачем мне искать тебя, когда я могу сделать так, что ты сам придешь ко мне. Слушая его, я осознавал, что все это было ловушкой с самого начала. И, как видишь, я не ошибся, после непродолжительной паузы заключил ли. Почему вы решили, что я приеду за мечом? Все еще не в силах пошевелиться, уточнил я, услышав очередной смешок. Мальчик, родившийся на Северном полюсе и вынужденный покинуть его из-за магии огня, странным тоном произнес мужчина. Знаешь, мне это даже знакомо, а оттого и очевидно, что этот меч, несмотря на жалкий вид, важен для тебя как память. Ты бы не оставил его, и, вот ты здесь, пусть я и не видел его лица, даже так осознал, что он улыбается. И это знание угнетало, порождая в груди пламя ненависти. Но хватит этого, снова прозвучал его голос, обернись. Зачем? С ноткой обреченности спросил я, а после вмиг осознал и поспешил задать иной, более важный вопрос. Но если вы здесь, почему ваши? Меня прервал смех, в котором отчетливо слышали мрачные искорки. Я разрешил им, ответил командующий, судя по всему, шагнув в мою сторону. Решил подыграть тебе, ведь иначе, он на мгновение замолчал, ты бы не решился прийти, и мы бы не встретились. С каждым его словом я чувствовал себя все хуже и хуже, пока не пришел к простому умозаключению. Если он знал, что я здесь и понимал, как я захочу действовать, они убьют их, потухшим голосом уточнил я, осознав, как подставил тех, кто мне помог. Подставил не только экипаж корабля, но и наставника Нора, мастера Покку. А еще я убил двух воинов огня, которые были добрыми. Ха-ха, раздался смешок, не выставляя меня чудовищем, Син. Я позволил своим подчиненным отдохнуть, ни больше ни меньше. Убивать торговца и экипаж корабля, зачем мне это? Нет, моей целью был ты, а потому, неожиданно я ощутил, как на плечо опустилась рука. Повернись, Авата. Что? Стоило нашим взглядам встретиться, как в глазах мужчины отразилось недоумение. Ты не похож на мага воды. Слегка наклонившись, чтобы наши головы были на одном уровне, прошептал он. Ты куда больше похож на... Ха-ха, вот ведь старик. Неожиданно он распрямился и засмеялся. Так вот почему он замялся, когда я назвал тебя аватаром, он цокнул и прикусил губу. Я же, в свою очередь, смотрел на него с непониманием. Что ж, Ли задумчиво потер подбородок, если ты не аватар, то, его взгляд вернулся ко мне, как ты оказался на Северном полюсе. Услышав его вопрос, я хотел было что-то ответить, но, не знаю, пожав плечами, прошептал я. Командующий, получив ответ, задумчиво покачал головой, а после улыбнулся. В таком случае, он отвернулся и направился к одному из шкафов. Тебя нужно просто убить. Открыв дверцу, он засунул руку внутрь и через мгновение вытащил оттуда меч. Конечно, я слышал о фиолетовом огне, и, он хищно оскалился, «Будет неплохо, если ты мне его покажешь». Вытащив клинок из ножен, он нацелил острие на меня. Вот только мое тело по-прежнему не слушалось, а в глазах отразился неподдельный страх. Вмиг пришло осознание, что он вот-вот убьет меня и путь, который я начал, оборвется в самом начале. Стало обидно, больно и горестно. Я попытался пошевелиться, скинуть оковы страха, но все было бестолку. «Ао, только не говори, что так боишься, что даже пошевелиться не можешь», с неприкрытым разочарованием произнес Ли. «Я же слышал, как ты сражался дома, так к чему притворяться тут?» Опустив меч, он подошел ко мне и, схватив за ворот, приподнял. «Я не хочу просто убить тебя, Син», смотря мне в глаза, продолжил он. «Это будет совсем неинтересно», и он усмехнулся, слишком быстро. Следом за этими словами он швырнул меня в сторону того самого окна, расположенного за его столом. Не знаю, откуда в нем было столько силы, но уже через мгновение я ощутил, как выбил стекло и вылетел наружу, упал на остывшую землю. Боль волной прокатилась по всему телу, заставив меня глубоко вдохнуть и постараться подняться на локтях. К счастью, оцепенение, вызванное страхом, спало, и это действие увенчалось успехом. Вот только радоваться было нечему. Командующий, выскочив на улицу через выбитое окно, бросил мне меч, глухо ударившийся об землю в полуметре от меня. «Обнажи клинок и сразись», — приказным тоном произнес он, нацелив на меня острие своего меча. «А если ты этого не сделаешь, я просто прикончу тебя». Последние слова взбодрили получше всякого энергетика, что существовали в моем прошлом мире. Не без труда, но я все же схватился за меч и поднялся, следом обнажив его и наведя на противника. «Это бой насмерть, Син», стоило прозвучать этой фразе, как Ли сорвался с места и прытко подскочил ко мне, нанося рубящий удар. Исключительно за счет рефлексов я сумел заблокировать его атаку и, осознав, что ценой этого сражения является жизнь, попытался ударить его ногой. Однако мужчина понял, что я задумал, и поспешил разорвать дистанцию. «У-у», протянул он, покручивая запястьем, «грязная техника, Син». Договорив, он вновь бросился в атаку, которую, судя по его скорости и замаху, я просто не смогу сдержать. Отскочив в сторону, я взмахнул левой рукой в направлении противника, и поток пламени устремился к нему. Вот только это было ошибкой. Ха-а, желая задеть его огнем, я создал перед собой стену. Однако Ли, увидев в этом шанс, развернулся и, перехватив контроль над пламенем, использовал его как слепую зону, из которой напрыгнул на меня, нанося очередной удар. К счастью, я сумел заблокировать его в последний момент. «Разве это не будоражит, Син, тесня меня силой?» — поинтересовался мужчина. «Разве это не лучше простых разговоров? Каждый удар, каждый выпад», — мечтательно протянул он, — «говорят о противнике гораздо больше, чем тысячи слов». Поняв, что еще чуть-чуть и он продавит мой блок, я поспешил разорвать клинки и отскочил в сторону. Он, усмехнувшись, вновь навел меч на меня, вероятно, готовясь продолжить. Правда, я к этому моменту осознал, что ничто не мешает мне просто убежать, а потому, ау, это так невежливо, стоило мне броситься на утек, как поле, на котором мы сражались, окружило кольцо из огня. Опешив всего на мгновение, я взмахнул рукой, чтобы погасить пламя, но вдруг услышал тихий шелест позади. Резко обернувшись, я в последний момент успел заблокировать удар командующего, который, впрочем, все равно повалил меня с ног. «Хм, стоя надо мной», он задумчиво хмыкнул. «Я же в это время ощущал жар слева и судорожно соображал, что мне делать. Самым очевидным было встать и бежать, но, похоже, я переоценил тебя», его нога опустилась на мою грудь. «Агрх». Попытавшись заговорить, я сумел лишь прохрипеть. Давление было слишком сильным, и, казалось, еще немного, и он попросту раздавит мою грудную клетку. «Знаешь», — вновь заговорил он, направив острие к моему горлу, «мне даже жалко убивать тебя». «Убивать мечом», — разумеется, улыбнувшись, он убрал клинок в сторону и направил на меня раскрытую ладонь. Осознав, что он собирается сделать, я вцепился в подол его черного плаща, словно бы ища в этом действии хоть какое-то спасение. «Прощай, Си». Неожиданно его голова взорвалась. 40. Побег. Голова командующего Ли взорвалась, окропив мое лицо кровью и... Фу-ух, успел. Оторвав шокированный взгляд от упавшего возле меня тела, я посмотрел на запыхавшегося Тома, стоявшего в полусогнутом положении в нескольких метрах от нас. Ну как посмотрел, увидел его очертания через огонь, который после смерти командующего постепенно угасал. Ха-ха, опустив голову на землю, я невольно усмехнулся, признавая, что его появление пришлось как нельзя кстати. Если бы не ты, я не закончил, снова посмотрев на то месиво, что осталось от головы Ли. Ага, подойдя ближе, протянул Тамаи, также взглянув на почившего, неприязненно поморщился. Если с ним покончено, то хватай меч и уходим, вернув взор ко мне, заключил парень. Правда, просто так уйти было бы глупо. Поднявшись, я осмотрелся вокруг и, в конечном счете, остановил свой взгляд на здании, в котором обитал командующий. В голове всплыли его слова о том, что он лично отпустил бойцов, а потому я поспешил задать вопрос, что с огневиками. Ли сказал, что сам отпустил их, посмотрев на Тома, сказал я, получив в ответ недоуменно изогнутую бровь. Если я тут, то все в порядке, саркастично ответил парень, следом добавив, наши напоили их, так что они спят. Ну, он на мгновение замялся, кроме одного. Кажется, он что-то прочухал, но когда начал действовать, пусть он и не закончил, я имел примерные представления о том, чем все завершилось. Понятно, произнес я, вновь посмотрев на командующего. Но перед тем, как уйти, нужно что-то сделать с телом. Зачем? Тут же уточнил Тома, получив в ответ взгляд, так и говоривший, действительно, подумаешь, просто кто-то снес ему голову. Быстро посвятив его в свои мысли, я задумался над тем, что лучшим способом замести все следы станет пожар. Если быть точнее, логичнее всего сжечь тело Ли вместе с его кабинетом. Разумеется, большинство его подчиненных будут знать, что за всем этим стоит маг огня, но они не будут думать на магов земли, что упасет местных жителей от ненужных проблем. Так, хватая его за ноги, а, заговорил было я, как меня тут же прервал Тома. Я могу поднять его с помощью магии, заявил парень, вытянув руку и приготовившись сделать то, о чем сказал. К счастью, я успел помешать ему, вновь напомнив о последствиях. Если бы он сделал это, остались бы следы. Да, конечно, он мог бы скрыть их, но лишний риск был ни к чему. Поняв ход моих мыслей, парень схватил покойника за ноги, а я попытался взять его под руки, да вот только возникла новая проблема. Его плащ скользил. Правда, проблема эта легко решалась и, к тому же, была легким актом мести с моей стороны. Око за око, сняв с него плащ и напялив его на себя, произнес я и взял мертвеца под руки. Правда, следует отметить, что плащ был мне несколько велик, что добавляло определенных трудностей, но в конечном счете у нас получилось. Потратив около 2-3 минут, мы смогли закинуть тело командующего внутрь здания через окно, ранее выбитое моей тушкой, и, отойдя на несколько метров, перешли к завершению. Сначала это, посмотрев на ошметки его мозга и головы, лежавшие на земле, я вытянул руку и послал в них поток пламени. Когда они стали не более чем горсткой пепла, я посмотрел на здание и усмехнулся. «Прощайте, командующий Ли». Здание, в котором покоилось тело командующего, было объято пламенем. Убедившись, что огонь не угаснет, мы с Тома поспешили убраться с территории штаба. Не знаю, сколько мы бежали по ночным улочкам, но точно знаю, что когда остановились, были достаточно далеко от него. И все же, несмотря на приличную удаленность, даже отсюда были видны дым и огонь, постигшие логово захватчиков этого города. Местные жители, также заметившие это, поспешили покинуть свои дома и теперь с улыбками наблюдали за этим. Правда, я не очень понимал их радость. Да, огневики пали, но это временно. Пройдет всего ничего, и сюда поставят нового командующего, который отстроит новый штаб, а после... После начнутся поиски виновных. И пусть местные вояки будут знать, что все это, дело рук мага огня, местным тоже достанется. Разумеется, меньше, чем если бы Тома воспользовался магией земли, но все же... Фух, все, внезапно остановившись посреди темного переулка, в котором, к счастью, не было людей, с выдохом заявил мой товарищ. Кажется, мы достаточно далеко, и, его взгляд обратился ко мне, пришло время прощаться. Услышав его слова, я невольно усмехнулся и посмотрел в ночное небо. Да, наверное, с толикой грусти ответил я, осознав, что все получилось и теперь пора уходить. Знаешь, мой взгляд вернулся к Тома. Я даже буду скучать. Парень в ответ на это закатил глаза. Еще немного, и я расплачусь, Картинно утерев несуществующую слезу, изрек он, следом хохотнув. «Ладно, если серьезно, я тоже», шагнув вперед, он протянул мне руку для пожатия. «Береги себя, Син И». Его лицо озарила пакостная улыбка, не забывая о том, что теперь должен мне. Потянув руку в ответ, я замер и окинул его недоуменным взглядом. «Должен», уточнил я. «За что? Ну как же, если бы не я, тот ублюдок тебя бы прикончил», гордо выпрямив спину, ответил он, отчего я засмеялся. «Так что давай, проживи как можно дольше, чтобы вернуть должок». «Хорошо», наконец пожав его руку, согласился я. «Вот и славно», а теперь, он отпустил руку. «Беги, Син, беги». Не имея возражений, я развернулся и бросился в сторону сухопутного выхода из города. Тома, напротив, устремился в сторону порта и, да, пожалуй, это был закономерный конец. Преодолевая одну улочку за другой, я приближался к цели. Людей на улице становилось все больше, в результате чего я пару раз сталкивался с ними, но в целом все было неплохо, и даже страх, что кто-то из них заподозрит неладное и попытается схватить меня, улетучился. Примерно через 6-7 минут бега я заметил несколькометровый забор и врата, являвшиеся входом и выходом из города. Немного прибавив ходу, я достиг их через минуту-полторы и, оказавшись за чертой поселения, побежал в сторону ближайшего леса, где ранее оставил свои вещи. Он был недалеко, наверное, на расстоянии километра от городских врат, и, достигнув нужного места, я наконец-то остановился, обернувшись назад. Пламя не спешило ослабевать и отчетливо виднелось с такого расстояния, как, впрочем, и дым, клубами уходивший в ночное небо. Проследив за их траекторией, мой взгляд зацепился за Луну, которая на континенте выглядела совершенно не так, как на Северном полюсе. И все же это была она, что грела мою душу. Улыбнувшись, я вспомнил о том, что Луна – великий дух, который дарует защиту магам воды. И пусть я не был таковым, большую часть жизни я провел среди них и, надеюсь, мне за это хоть что-то перепадет. Подмигнув ночному светилу, словно оно могло это увидеть, я посмотрел на свои вещи, прикрытые ветками и листвой. Тут было все – одежда, немного еды, деньги, рекомендательное письмо и фишка белого лотоса. А теперь ко всему этому присоединился меч, возвращение которого стало тем еще испытанием. Потянувшись к походной сумке, я посмотрел на рукава плаща, который я позаимствовал у командующего. Он был мне велик, в результате чего мне пришлось подвернуть рукава и лишь после этого взять свои вещи. Перекинув увесистую сумку через плечо, я опустил руку на эфес меча, покоившегося в ножнах, закрепленных на поясе и скрытых все тем же плащом. Немного пошевелившись, дабы понять, комфортно ли мне, я бросил последний взгляд на Юбая и устремился в путь через лес.